19. Уважаемая миссис Суини, я предпринимаю необычный шаг и пишу вам относительно текущих исследований матери и дочери. Они пропустили прием, который был назначен им, чтобы провести электрофорез белков сыворотки, и мать не ответила на мое письмо с соответствующим вопросом. Может быть, вы используете свое влияние, чтобы уладить возникшую проблему и успокоить пациентку. Это очень простая процедура, по крайней мере, для пациента. Сам анализ значительно сложнее, но это касается только нас, для которой требуется всего лишь взять кровь. Все участники этого эксперимента очень воодушевлены выявленными на сегодняшний день результатами и готовы в своих исследованиях идти до конца. Если все дело в трудностях материального характера, мы, возможно, сможем помочь со стоимостью транспорта. Может быть, и вашей газете стоит об этом подумать. Надеюсь на скорый ответ. Ваш доктор Стюарт Бамбер. Как и раньше, они встретились под часами у касс вокзала Чаринг-Кросс. Джин огорчилась, обнаружив, что с их прошлой встречи Гретхен коротко подстриглась. Прическа ей шла, но сходство с Маргарет перестало бросаться в глаза. Когда в качестве иллюстрации к статье нужен эффектный портрет матери и дочери, эта непохожесть совсем не кстати. Пара минут ушла на то, чтобы подавить приступ совершенно неоправданного возмущения. С ней не посоветовались. В последнее время Говард прочно потеснил Гретхен в сознании Джин, и столкновение с изначальной причиной и целью их встреч застало ее почти врасплох. С тех пор, как она получила загадочное письмо от доктора Бамбера, она потратила непомерное количество времени на то, чтобы довести дело до этого этапа. Раньше Джин назначала встречи, позвонив Говарду в магазин, но в этот раз решила не прибегать к его посредничеству без крайней необходимости. В любом случае, чтобы выяснить, что стоит за этим внезапным нежеланием продолжать исследование, поговорить надо было именно с Гретхен. Единственным выходом, кажется, было заявиться к ней без приглашения и попытаться застать ее дома. Таким образом, в 11 утра в понедельник, когда, по ее расчетам, Маргарет и Говард дома не будет, а Гретхен, скорее всего, занята шитьем, она вышла из редакции и села на автобус, идущий из Пэтсвуда в Сидкап. Был конец сентября. Деревья все еще выглядели по-летнему, а осенние туманы были только отдаленной угрозой, но в воздухе было прохладно и сыро. Пожилая соседка Тилбери полировала плитку крыльца, и когда Джин открывала калитку, кивнула ей. «Встреча матерей?» — поинтересовалась она, что показалось Джин странным и довольно невежливым. Она сказала в ответ: «Это вряд ли», и натянуто улыбнулась. Боковая калитка была заперта. Джин жала кнопку звонка чуть дольше, чем принято, и в ожидании репетировала, как будет выражать дружеское беспокойство, но когда стало очевидно, что все старания на смарку, оно превратилось в досаду. Джин, никогда не расстававшаяся с блокнотом и ручкой, написала коротенькую записку и бросила ее в почтовый ящик. «Дорогая Гретхен, сегодня утром я забегала поговорить, но, увы, попробую завтра в то же время. Надеюсь, ничего не случилось, Джин». Чтобы выместить раздражение от напрасной поездки, она шла быстрым шагом и уже подходила к концу Бердетт Роуд, когда услышала свое имя. Обернувшись, она увидела, что за ней, натягивая поверх платья кофту, бежит Гретхен. «Даже так она прекрасно выглядит», — подумала Джин. «Зайди к ней без приглашения в понедельник утром, и все равно не застанешь ее с ненакрашенными ногтями и неубранными волосами. Простите», — проговорила Гретхен, задыхаясь, когда оказалась в зоне слышимости. «Я была в ванной и нашла вашу записку, только когда спустилась». Мятая бумажка была зажата у нее в кулаке. «Что-то случилось?» «У меня нет». «Это я вас хотела спросить», — сказала Джин. «Вы пропустили визит к доктору Бамберу, а потом не ответили ему на письмо, и он написал мне довольно желчно». Гретхен нетерпеливо помотала головой. «Я просто не смогла в тот день. Маргарет все еще неважно себя чувствовала после болезни. Я думала, что попросила Говарда позвонить и отменить прием, но, может, и нет. И вообще, почему нельзя использовать кровь, которую они уже взяли? Ну, я так понимаю, что этот электро... Или как его там, довольно хитроумная процедура. Накануне нельзя ничего есть с вечера, а исследование надо проводить в тот же день, когда взяли кровь. Я не понимаю, как именно устроен процесс, но... Она замолкла. Ей хотелось добавить... Ты на это шла. Ты к нам обратилась, а не наоборот. Но она только пожала плечами. Я волновалась, вдруг что-нибудь случилось, и вы вообще передумали во всем этом участвовать. Нет-нет, ничего не случилось. Просто мне надоело, что меня все время тыкают и колят, и не верят мне. Все так затянулось. Джин теряла терпение. Она проглотила несколько колких ответов. Если дать волю раздражению, ничего не добьешься, а потерять можешь все. Она нуждается во взаимодействии с Гретхен гораздо больше, чем Гретхен в ней. «Послушайте, я понимаю, как вам непросто», — сказала она, преодолев соблазн, изложить свои собственные огорчения и тревоги. «Если я могу как-то облегчить вам задачу, пожалуйста, скажите. Гретхен, вы же знаете, что я в вас верю. И если уж на то пошло, думаю, что и доктор Бамбер тоже. Но наука не опирается на веру. Осталось всего два этапа. Этот анализ сыворотки и пересадка кожи. И все. Хорошо. Простите, я не собиралась быть капризным пациентом. Я благодарна вам за все, что вы для меня сделали». «Не стоит благодарности», — сухо ответила Джин. «Мы все хотим одного и того же». Собирались низкие клубящиеся облака. Несколько крупных капель дождя упали на тротуар. Джин гадала, пригласит ли Гретхен ее зайти, чтобы продолжить разговоры в доме, но та, судя по всему, не собиралась. «Позвоните Говарду и скажите ему, когда следующий прием, и мы приедем», — пообещала она, натягивая кофту на голову, чтобы прикрыть волосы. «Я могу сказать прямо сейчас», — сказала Джин, возмущенная тем, как бесцеремонно Гретхен обращается с Говардом, будто он ее секретарь. «В эту пятницу утром». Встретимся на Чаринг-Кросс в 9. С вечера ничего не ешьте, можно только пить воду. Дело было улажено, и они попрощались под теперь уже всерьез зарядившим дождем. Гретхен побежала обратно домой, прикрывая голову руками, а Джин поплелась к автобусной остановке со смутным чувством неудовлетворенности, почти не имеющим отношения к тому, что с утра она вышла из дома без зонта. Но сейчас, когда они обнялись у касс и вышли на Стрэнд, Маргарет посередке, раздражение, окрасившее их предыдущую встречу, казалось, было забыто. В порядке эксперимента Джин надела изумрудно-опаловую брошь, приколов ее, возможно, нелепо, к лацкану поношенного плаща. Ей было любопытно, сохранил ли Говард подарок в секрете. От этого как будто зависела его символическая ценность. Но как только женщины поздоровались, Гретхен взглянула на украшение и сказала: «Это старая брошка Эдди?» Говард отлично над ней поработал, выглядит как новенькая. «Да», — сказала Джин, испытав одновременно и разочарование, и облегчение. Романтическое значение подарка как-то потускнело, зато цельность Говарда — нисколько. С ее стороны это очень мило, и с его. «Так называемые подарки тети Эдди — это полный ужас», — отозвалась Гретхен. «Вечно они сломанные или у них чего-то не хватает, и в итоге ты тратишь деньги на то, что тебе, в общем-то, и не нужно. Ее ужасные туфли я отправила прямиком на помойку. А шубу? Шубу оставила», — призналась Гретхен. «От нее разит камфорой, но может пригодиться». На этот раз, когда они добрались до пристройки на Агар-стрит и шагнули за порог, тут же появился сам доктор Бамбер и увлек их в свой кабинет, их явно ждали. В камине горели угли, а стол был завален открытыми книгами и бумагами. Все это напоминало скорее кабинет погруженного в работу профессора, а не практикующего врача. «Спасибо, что вы еще раз проделали весь этот путь», — сказал он без запинки и поворошил угли, отправив сквозь решетку лавину пепла. Он нацелил улыбку на мать и дочь. «Как у вас дела?» «Я голодная», — прошептала Маргарет, которая только этим утром познакомилась с понятием «натощак» и не пришла в восторг. «Тогда не будем терять времени. Как только возьмем кровь, дадим вам чаю с тостами». Из камина вылетела искра, и тлея приземлилась на коврик. Доктор Бамбер затоптал ее своими сверкающими ботинками. Простите, что мы пропустили прием. Гретхен стала стягивать белые перчатки. Палец за пальцем, потом убрала их в сумочку. Надеюсь, вы не очень рассердились. Доктор Бамбер отмахнулся от ее извинений. Джин почувствовала, что расстановка сил неуловимо изменилась в пользу Гретхен. В их первую встречу ученые мужи относились к ней с вежливым высокомерием, предполагая, что в лучшем случае она диковинка, а в худшем — шарлатанка. Гретхен робела и была им благодарна за ученость. Однако с каждым новым результатом возрастал и их интерес, и ее статус. А сейчас она уже почти стала научно признанным феноменом, который может соперничать с единорогом и русалкой, и, кажется, выработала царственное безразличие ко всему процессу. Это было очень странно. «Вы не могли бы объяснить миссис Тилбери, как устроено это исследование? Меня беспокоит, что с ней обращаются как с подопытным кроликом». «Ну что вы, конечно, нет», — запротестовал доктор Бамбер. «Я не совсем так выразилась», — примирительно сказала Гретхен. «Просто мне показалось, что меня отчасти держат в неведении. В таком случае мы обязаны вас просветить». Он взял свою перьевую ручку и стал вертеть в пальцах колпачок. «Больше всего на свете я люблю поговорить о том, что входит в область моих научных интересов, но большинству пациентов детали кажутся довольно скучными». «Возможно, следует отнестись к миссис Тилбери скорее как к добровольному помощнику, а не как к пациенту, раз уж она не больна». В Джин очень легко просыпалось привычное недоверие к врачам, даже когда они были готовы помочь. «Разумеется». «Мы проводим то, что называется анализ электрофореза белковой сыворотки. Сыворотка — это жидкость, которая остается после того, как из крови выделили белые и красные кровяные тельца. В ней содержатся белки — альбумины, различные глобулины, альфа, бета, гамма. Они несут разные электрические заряды и передвигаются в жидкой среде, образуя определенный рисунок. Как правило, мы используем этот анализ для диагностики заболеваний, но в данном случае мы хотим только сравнить два рисунка — ваш и Маргарет, чтобы выявить любые различия». Он просиял. «Все, что нам требуется, — это немножко вашей крови, и мы можем приступать к работе». «Понятно», — безмятежно сказала Гретхен. «Спасибо». Пока продолжалось это объяснение, лоб Маргарет был сосредоточен на нахмурен. Джин невольно подумала, а что если ангельские голоса, ревностные хранители тайного словаря, припасают глобулин и электрофорез на будущее? Раздался стук в дверь. На пороге, будто дождавшись секретного сигнала, появилась медсестра и увела мать с дочерью в процедурную. Как только Гретхен и Маргарет вернулись из лаборатории, появилась секретарша доктора Бамбера с обещанным угощением. Три стула и два тоста на четверых не оставили шанса на дружеское чаепитие. Доктор Бамбер и Джин отказались от тостов в пользу постившихся, и он пил свой чай стоя, нависая над тремя посетительницами и неловко раскачиваясь взад-вперед на каблуках. Впрочем, Гретхен и так не была настроена задерживаться. Она быстро выпила свой чай, отдала половину недоеденного тоста Маргарет и принялась застегивать жакет, давая понять, что готова к отбытию. На улице она обернулась к Джин и сказала с характерной нерешительностью человека, собирающегося попросить об одолжении. «Я хотела спросить, но скажите, если вам это покажется нахальством». «Что именно?» — сказала Джин. Гретхен взглянула на часы. «Мне нужно сделать кое-какие дела, раз уж я в городе. Будет как-то обидно их не сделать, раз уж я все равно тут, но Маргарет обязательно должна вернуться в школу». «А вот и не должна», — вмешалась Маргарет. «У нас же английский, а я и так лучше всех в классе». «Ты не можешь столько пропускать». «Отвезти Маргарет в школу?» — спросила Джин, прекрасно зная по собственному опыту с миссис Мелсон, что в таких ситуациях проситель рассчитывает на догадливость собеседника. «Я с радостью». На ее рабочем столе все копилось и копилась работа. Статьи не закончены, страницы не заполнены, сроки поджимают. Ну и подумаешь. Она все возьмет с собой и доделает, пока мать будет в постели. «Правда? Вы так меня выручите?» Гретхен вынула из сумочки блокнот и ручку и стала черкать, как добраться. «От станции всего 5 минут. «Я знаю, где школа», — с достоинством заявила Маргарет. «Спорим, я могу добраться туда сама?» В этом я не сомневаюсь, но по дороге иногда попадаются странные люди. «Спорим, ты просто улизнешь и пообедаешь с папой без меня», — сказала Маргарет, и потому, как покраснела Гретхен, когда стала это отрицать, можно было предположить, что так оно, скорее всего, и будет. «Ничего подобного, честное слово». Гретхен удостоверилась, что в ранце Маргарет есть сверток с обедом и объяснительная записка для учительницы, и бодро припустила по Стрэнду, потряхивая недавно остриженными волосами. «Никогда не выкидывайте старый клеенчатый дождевик. Из отрезанного капюшона получится удобный несессор. Самую широкую деталь, спинку, можно использовать в качестве подкладки для чемодана. Тогда, если в путешествии чемодан намокнет, его содержимое будет надежно защищено от влаги».